Глава шестая. Новая Валькирия. Пока человек не готов умереть ради победы, он не готов и победить. Арий. После обеда Ирка и Багров собирались встретиться с Брунгильдой. Встреча у них была назначена в бассейне небольшого спортивного центра, у входа в который болтались полуспущенные воздушные шарики. «Без справки не пущу. И без пропуска в клуб», — строго сказала молодая администраторша, которая была, быть может, всего на год старше Ирки. — А без ласт и акваланга, — сказал Багров. — В смысле? — напряглась администраторша. — В смысле, что в воду мы явно не полезем, — сказал Матвей. — Мы просто подождем там одного человечка, хорошо? Динамит в бассейн обещаем не бросать. И он положил рядом с администраторшей шоколадку. — Игорь, нет, ты видел? Мне взятку дали! — крикнула администраторша похожему на медведя охраннику. — Какую? — басом откликнулся тот. — Шоколад! Охранник засопел и медленно наклонился вперед, нашаривая что-то в тумбочке. — Дубинку! — подумал Багров. Охранник достал из тумбочки чайную чашку и затопал к администраторше. — Плесник мне кипяточку, мать! — сказал он сурово. Ошеломленный Багров обнаружил, что охранник сочетает защитную форму со шлепанцами. Хотя в чем еще охранять бассейн? Было бы хуже, если бы он надел сапоги поверх водолазного костюма. Администраторша плеснула ему кипяточку. — Чего стоим? Кого ждем? — сказал охранник Багрову, протягивая крабовую клешню к шоколадке. — Бахил, надевайте и вперед! Послушно надев бахилы, Ирка с Багровым вышли к бассейну. Бассейн был не слишком олимпийского направления. Серьезно плавала там только плечистая тетенька в красной резиновой шапочке и спортивных очках, кролем, барасом, на спине. В ее движениях и, главное, в квадратных плечах ощущалась серьезная подготовка. Остальные просто плескались, пользуясь тем, что бассейн стыковался с мелкой полукруглой чашей, вода в которой подсвечивалась бьющими со дна разноцветными прожекторами. — Где Брунгильда? — спросил Матвей. — Понятия не имею. Ждем-с, — ответила Ирка, и, чтобы не скучать, стала разглядывать молодые пары в чаше бассейна. Оставаться неподвижной ее мысль не умела. Ирка сидела и наблюдала. Вот эту красивую девушку ее спутник почему-то постоянно носит на ручках. И в воде носил, и на берегу еле-еле с ручек спустил. Ирка даже подумала поначалу, а не инвалид ли она? Нет, фигурка хорошая, ножки крепкие. Но вот только не кормят ли ее с ложечки, не факт. Молодой человек абсолютно все делает за нее. Даже побежал вот за халатом. Хотя ей до этого халата идти шага полтора, а ему пришлось протискиваться между пластиковых шезлонгов и перелезать через какого-то пузана. Получившая халат куколка поощрила молодого человека очень лаконично. Подняла правую руку и пальцем в красной окантовке маникюра слегка ткнула его в нос, точно это был выключатель. — Пык! — громко сказала она. — И вот он уже счастлив. Собачка получила поощрение. А вот и вторая пара. Непрерывно воркуют под огромным грибком, с краев которого стекают потоки воды, и повторяют. «Мой клювик, мой лобик, мое ушко, моя шейка», не соображая, что вода вообще-то разносит звуки. «Типичный некромак. Стопроцентно наш кадр», — одобрил Матвей. Она еще жива, а он уже прикидывает, чего можно взять на бульон. Ирка молча толкнула его локтем и стала разглядывать третью пару. Эти были в стилистике верхнего тартара. Оба худые, смуглые, в татуировках. Движения, как у охотящихся гепардов. Стремительно догоняют друг друга в воде, сбивают с ног, захватывают руками за шею. Причем хорошо так душат, без халтуры. Девушка мало чем уступает юноше, вот она освободилась от захвата, притопила своего спутника и, встав ногами ему на спину, издает торжествующие вопли победителя. Но все же самой интересной была пара номер 4. Молодой человек лежал спиной на воде, подложив себе под голову плавающий коврик, и лениво поглядывал по сторонам, а девушка буксировала его от одной стенки чаши к другой. — Тут холодная струя бьет. Ты что, не чувствуешь? Туда тащи! — говорил он капризно, и девушка ответственно тащила его в другую сторону. Это и есть твой идеал, сидящий на лавочке у ворот, пока его жена покупает поле? — шепотом спросила Ирка у Багрова. Тот отмахнулся. В этот момент квадратная тетенька в плавательной шапочке вылезла из бассейна. Она стянула шапочку, сняла очки, закрывавшие значительную часть лица, и Ирка узнала Брунгильду. И сразу же Ирке стало неловко, что она не узнала ее раньше. Как она не свела воедино мощную фигуру, буквально вспахивающую воду, и то, что Брунгильда назначила им встречу в бассейне. — Идите сюда! Идите же! — закричала она и дружелюбно махнула рукой, бицепс на которой был мощнее бедра среднего мужчины. Причем совершенно очевидно, что таким сотворила его природа, потому что со штангой Брунгильда явно не занималась. Парень и девушка, похожие на гепардов, перестали возиться в воде, и оба, вытянувшись как солдатики, неотрывно смотрели на Брунгильду. В их глазах было почтительное уважение мелких хищников, которые видят хищника крупного. — Ну, где же вы? Я не могу к вам подойти! — снова закричала Брунгильда. Ирка удивленно посмотрела себе под ноги. Между стулом, на котором она сидела, и Брунгильдой не было непреодолимых препятствий, ни шезлонгов, ни разбитых стеклянных стаканов, только 10 шагов по кафелю. — Почему не можешь? — спросила она осторожно. — А если грибок? Я оставила шлепанцы с другой стороны бассейна, — плаксиво объяснила Брунгильда. Ирка и Багров подошли к Брунгильде. — О чем ты хотела поговорить? — спросила Ирка. — Не здесь. — сказала та, озираясь. — Давайте у вас в автобусе. — Почему? — Вдруг кто-то подслушает. Вот те двое смотрят. — Они далеко, — сказала Ирка. — А если мрак, так от него и автобус не спасет. Разве что охранную руну нарисовать. — Все равно не здесь, — сказала Брунгильда и отправилась в раздевалку. У дверей мужской душевой, толкаясь, громко ругались два парня. — А ну, тихо мне тут, герои, развоевались. Здесь женщины! — рявкнула на них Брунгильда. Парни обернулись на голос, явно собираясь что-то вякнуть, но, увидев Брунгильду, пугливо смолкли и юркнули за дверь душевой. Слышно было, как они стоят там и сопят, шепотом обмениваясь впечатлениями. — Спаслись, герои? Хорошее место нашли? — спросила в щелку Брунгильда. Один из парней промолчал. А другой, немного выждав, распахнул дверь, высунул голову и, думая, что Брунгильда ушла, задиристо крикнул. — Слониха! Мамонт в юбке! Крикнул он это вперед, туда, где, как ему казалось, находится Брунгильда, но Брунгильды там не оказалось, и парень, опомнившись, замолчал, не понимая, куда подевалась слониха. На его лице, которое начало медленно поворачиваться, начало проступать жутковатое понимание, когда Брунгильда с силой надавила ладонью на дверь, прижав парня поперек груди. Тот захрипел, пытаясь освободиться, но шансов у него не было. — Ты нехороший человек, — сказала Брунгильда. — Ты женщин обижаешь. Зачем тебе жить? Ты же все равно вымрешь, как динозавр, потому что женщины тебе потомство не оставят. Парню было не до философии. — Коля, помоги, меня задушат! — просипел он, призывая на помощь приятеля. Позванный Коля бросился к нему и стал толкать дверь от себя. Несколько секунд Брунгильда без усилий сопротивлялась сразу двоим, а затем резко отпустила дверь, и оба парня, не удержавшись, повалились один на другого. Валькирия каменного копья, наклонившись, подхватила одного левой рукой, а другого правой, подтащила к бассейну и столкнула в воду. — Смойте дурь! С женщинами сражаться невыгодно! Победа славы не принесет, а поражение вдвойне позорно, — сказала она. Похожая на гепардов пара в восторге захлопала. Пара под грибком перестала обниматься, и даже молодой человек, которого девушка таскала на коврике, утрудился повернуть голову, посмотрел на Брунгильду и сказал своей девушке: — Настя, это дико смешно, можешь смеяться. Настя послушно засмеялась. Ее спутник придирчиво посмотрел, как она смеется, и добавил: — Но при этом ты меня, пожалуйста, вези. А то тут вода холодная, смейся, но вези. Но, увы, Брунгильда не сумела остаться на пьедестале победы до конца своего пребывания в бассейне. В момент наибольшего торжества она уставилась на свою руку, пошатнулась и побледнела. — Ой, кровь! Откуда? А, этот длинный меня укусил, когда я его тащила. Что теперь будет? Вдруг он какой-нибудь заразный? Надо срочно сдать его на анализы. Где он? Дайте мне его сюда. И дальше началось уже сплошное безобразие, больше похоже на разудалую семейную ссору, чем на сражение. Брунгильда гонялась за долговязым парнем по всему бассейну, вопила и пыталась забрать его с собой. В конце концов, бедный парень, полуживой от ужаса, спрятался в туалете, а его приятель в раздевалке. Они сидели там и, не рискуя открывать двери, перекрикивались. — Миша, ты жив? Ты где? — кричал один. — А ты где? — Я в туалете. — Она не ушла еще? — Нет? — Может, полицию вызвать? — Лучше сразу десант. Советую покричать в унитаз. Оттуда вынырнет водолаз с подводным ружьем, — мрачно сказала Брунгильда, и нестерильными слезами, капая на укушенную руку, отправилась одеваться. Ирка и Багров ждали ее в фойе. Брунгильда появилась минут через пять. Перед дверями на улицу она остановилась и стала искать шапку. — После бассейна ничего нет хуже сквозняка. Чуть-чуть продуло, температура тела понизилась до 36 градусов, и началось стремительное размножение микробов, — поведала она, волнительно дрожа губами. — А разве ты не говорила, что плавала прошлой зимой в полынье? — напомнила Ирка. Брунгильда задумалась. — Ну, допустим, плавала, — неохотно признала она. — Но ведь это полынья, и потом даже в полынье я не снимала шапку. — Пошли к вам в машину. Не хочу разговаривать на холоде. Багров пустил Брунгильду в автобус. — Теперь поехали. Я хочу, чтобы печка работала, — велела Брунгильда. — Куда поехали? — Куда-нибудь. Люблю просто кататься. Только верните меня потом назад. У меня здесь машина. Багров завел автобус и тронулся. Тем временем Брунгильда распотрошила автомобильную аптечку и, промыв укушенный палец перекисью, обложила его сухим льдом. — А, обгоняй его, обгоняй! — закричала она, показывая на вынырнувшую перед ними белую Мазду. — Зачем? — спросил Багров. — Здесь до перекрестка 300 метров. Ну, погоню, как псих на холодной машине, посажу двигатель. А потом он будет стоять сзади меня на светофоре и издеваться. — А, и правда! — удивленно сказала Брунгильда. На 10 секунд она замолчала, а потом снова начала кричать. — Тормози, тормози! Куда ты гонишь? Мы сейчас врежемся! — В кого? — снова спросил Багров, пытаясь найти, в кого тут можно врезаться. — Вон в ту газель. — Она ж далеко. — Сейчас далеко, а когда-нибудь потом будет близко. Матвей осторожно выдохнул. — Ты позвала нас навстречу. Хотела что-то сказать. — напомнил он. Брунгильда решительно кивнула. — Короче, вот цель встречи. Я хотела попросить тебя и Матвея о дополнительных тренировках. Через 3 недели бой с черной дюжиной. Они нашли замену Джафу, и вроде неплохую. Фулона говорит, что только каменное копье вскроет стену их щитов. Другого тяжелого копья у Валькирии все равно нет. — А моя рунка какое копье? — ревниво спросила Ирка. Брунгильда растерянно почесала нос. — Получилось, что я проболталась, и, главное, никто не поверит, что я сделала это случайно, — пробормотала она. — Да, рунка, конечно, тяжелое копье, но сражаться в строю валькирий ты больше не сможешь. — Почему? — крикнула Ирка, не узнавая собственного голоса. — Я трехкопейная дева. — Нет, — сказала Брунгильда. — Ты дева надежды. Только не спорь со мной и не вдавайся в магические подробности. Я все равно в них ничего не пойму. Это решение Фулоны, и она его не изменит. Что было дальше, Ирка помнила плохо. Ее точно захлестнуло. Она кричала на Багрова, чтобы он гнал. Кажется, даже пыталась, наклонившись, нажимать рукой на педаль газа. Брунгильда то вопила от восторга, что они так гонят, то ее начинало трясти, и она требовала у Багрова немедленно остановиться. Закончилось все тем, что на одном из перекрестков Брунгильда не то выпала, не то выпрыгнула из автобуса. Потом уже в той части Москвы, где жила Фулона, Багров снес кому-то зеркальце, и Ирка, выскочив, побежала. Она не помнила, какими дворами бежала и как находила дорогу. Запомнила только, как дышала через шарф, и как во рту вкус шарфа смешивался с железистым вкусом крови. Хорошо, что она не телепортировала, забыв о самой возможности телепортации. Это сохранило ей жизнь, потому что в таком состоянии успешных телепортаций не бывает. Дальше Ирка помнила, как ворвалась в подъезд Фулоны и забарабанила в дверь. Фулона уже открыла, а Ирка, не понимая этого, продолжала бить в нее руками и ногами. Она колотила ее так, словно перед ней был человек, прикончивший всех ее родственников. Фулона, не пытаясь вмешаться, с пониманием наблюдала, как избивают ее дверь. — Знаешь что, — сказала она ласково, — давай-ка я оставлю вас наедине. Ты стучи в открытую дверь, не стесняйся, а я пойду поставлю чайник. А потом, когда надоест, вспомни, что у меня есть еще звонок, кнопочка такая. И когда я услышу, что ты звонишь, я пойму, что ты успокоилась. Фулона еще не дошла до кухни, когда Ирка перестала стучать и начала звонить. — Нет, — сказала Фулона, — слишком быстро. Дверь еще не совсем доломана. Давай-ка ты постучи еще, а потом мы будем приводить в порядок твои руки. Ты, кажется, поранилась. Потом в памяти у Ирки опять наступил короткий провал, и она опомнилась уже на кухне, когда откуда-то появившаяся Гелата лечила ей разбитые костяшки, ради забавы рисуя Ирке на коже зеленкой бабочек и стрекоз. — Дизайнерская медицина, — щебетала она. — Плохой доктор просто ляпнет пятно зеленки, увидит, что заражения нет, и сочтет свою миссию выполненной. А мы, смотри, подрежем у пластыря края и сделаем стрекозе тело, а зеленкой нарисуем крылышки. Слушая Гелату, Ирка дико засмеялась, потом заплакала, потом опять засмеялась и заплакала. И, как ни странно, ей стало легче. Это уже истерика. Она дизайнерской медициной не лечится. Хотя, конечно, таблеткам валерьянки тоже можно приклеить какие-нибудь съедобные крылышки, — сказала Гелата. Постепенно Ирка перестала всхлипывать. До нее постепенно доходило, что это конец, завершение целого периода жизни. Валькирий Ирка ощущала как нечто дробно-целостное, составленное из разных характеров, привычек, образа жизни, но одновременно безмерно единое. Раньше и она была частью этого единства, а теперь из него выпало, как выпавший зуб сразу становится куском непонятно чьей кости. И опять ей вспомнились отрезанные волосы. Таким же волосом теперь стала и она. Бабка со щеткой, где ты? Сметай меня, бросай меня в ведро. — Я спокойна, — сказала Ирка. — Теперь я спокойна. Значит, я больше не валькирия, не трехкопейная дева и не имею к вам никакого отношения. — Ну почему? К нам ты отношения имеешь и будешь иметь, а использовать Деву Надежды в битве нельзя. Валькирии заменяемы, Дева Надежды — нет. Фулона сказала это так спокойно и одновременно просто, что Ирка поняла, что решение своего она не изменит. — Дева Надежды бессмертна, — напомнила Ирка. Фулона взглянула на Гелату. — Объясни ей. Это по твоей части. — Да, бессмертно. — Но бессмертие — это весьма относительное, — заявила Гелата. — Как видишь, когда ты била по двери, твои руки сами собой не заживали. Или заживали? — Не заживали, — буркнула Ирка. — То-то же. И когда мрак приковал тебя к коляске, ты тоже не начала прыгать по улицам на второй день после аварии, и гриппом ты болеешь. И другие болячки липнут к тебе не меньше, чем к остальным. Если мрак тебя искалечит, ты просто станешь искалеченной Девой Надежды. Вот и все. — Я могу сражаться рункой. — Можешь, — признала Фулона. — Чисто технически ты, конечно, помнишь, как это делается. Но полного единения с рункой у тебя уже не произойдет. Ты не растворишься. Не составишь со своим оружием единого целого, и мрак этим, конечно, воспользуется. — Чем? — слабо крикнула Ирка. — Этим. Тартарианцы же не слепы. Как боец, ты стала хуже. Твой гнев... Только не ломай мне двери, это ничего не доказывает. Уже какой-то искусственный. Это гнев слабости, а не силы. Ты стала добрее и мягче. Отныне твой путь — помощь и сострадание, а не битва. Ты будешь дарить надежду, зажигать погасших, поднимать упавших. Чтобы сохранить тебя, мы все готовы погибнуть. Мы — воительницы, солдаты. В нас этого нет. В голосе Фулоны, который всегда казался Ирке суховатым, административным таким голосом, теперь звучали любовь и истинное увлечение. И Ирка чутко откликнулась на эту любовь. Она всегда чувствовала правду и искренность порыва. — Но у вас теперь нет 12-го. Вас теперь снова 11. Даже с Брунгильдой, Дашей-одиночкой и Маларой. — Да, — согласилась Фулона. — 11. Арифметика верная, но не совсем. Иди сюда. Она встала и, переглянувшись с Гелатой, поманила Ирку за собой в комнату. На голубом с вытканными рыбками покрывали что-то лежало. Что, Ирка не видела. Видела лишь длинный след, продавленный тяжестью этого предмета на покрывале. — Дай руку, — велела Фулона. — Коснись. Нет, не здесь. Тут порежешься. Ирка коснулась и ощутила холод, пробежавший по правой руке от кончиков пальцев до плеча и от плеча до сердца. Дыхание перехватило. Ирка дернула руку и начала растирать пальцы, восстанавливая кровообращение. — Ну, почувствовала? — спросила Фулона. — Ледяное копье, — прошептала Ирка. — Да, ледяное копье Джафа. Хотя почему Джафа? Оно не принадлежало ему изначально, а было всего лишь его трофеем. — Теперь это опять копье валькирий, — сказала Фулона. Единственная сложность, что мы не можем найти ему хозяйку. — Почему? — Этим копьем была ранена Дафна. Затем им же убит Мефодий. Оно совершило и много другого зла, и пока не очистилось. Обычному человеку его не вручишь. Оно уничтожит своего владельца. — Как? — Как угодно. Любая уловка. Вроде отколовшейся ледяной щепки, которая вонзится хозяйке в глаз. Оно способно на все. — Да, тяжелый случай. И кому вы его отдадите? Фулона пожала плечами. — Не знаю. У меня пока нет кандидатов. Слишком сложные условия поиска. Оно должно принадлежать той, кто ощущает себя мраком, но уже внутренне отвернулся от него. И это должна быть девушка волевая. С таким характером, чтобы нравное копье согласилось признать над собой ее власть. Такая девушка, как Просковья, — ляпнула Ирка, не задумываясь. — Что? — вздрогнув, переспросила Фулона. — Простите, само как-то вырвалось. — Конечно, она не подходит, — торопливо сказала Ирка.